Даже сердце защемило. «Пойдем-ка домой», — сказал на это старик. «Поздно уже». Он с трудом поднялся и, опершись на Збышка, прошел с ним в боковушку. Мацка так торопил Збышка, что тот на другой же день поехал с Гожелицы. Старик настоял, чтобы племянник для пущей торжественности взял с собою двоих слуг и оделся понарядней, принеся тем самым дань уважения Зыху и выказав ему свою признательность. Збышка уступил старику и уехал, разрядившись, как на свадьбу, все в тот же добытый в бою полукафтан из белого атласа, расшитый золотыми грифами с золотой оторочкой понизу. Зых принял его с распростертыми объятиями, песни пил и веселился, а Ягенка, переступив порог горницы и увидев молодого рыцаря, остановилась, как вкопанная, и чуть не уронила баклажку с вином. Ей почудилось, что это к ним явился сам королевич. Девушка так заробела, что за столом сидела в молчании. Только то и дело, глаза протирала, словно хотела очнуться ото сна. Неискушенный Збышка решил, что она по неизвестной ему причине не рада его приезду, и беседовал только с Зыхом, превознося щедрость соседа и расхваливая его владения, которые и в самом деле вовсе не были похожи на богданец. Во всем были видны достаток и богатство. Окна в горницах были из рога, отстроганного и отшлифованного так тонко, что он был прозрачен почти как стекло. Вместо очага посреди горницы по углам стояли большие печи с шатрами. Пол из лиственничных досок был чисто вымыт, на стенах оружие и множество мисок, сверкавших как солнце, до красивых резных ложечниц с рядами ложек, из которых две были серебряные. Кое-где висели парчевые узорчатые ковры, добытые на войне или приобретенные у корабейников. Под столами лежали огромные рыжие турьи шкуры, да шкуры зубров и кабанов. Зых с удовольствием показывал Збышку свои богатства, то и дело приговаривая, что все это дело рук Ягенки. Он повел Збышка и в боковушку, где все пропахло живицей и мятой, а под потолком висели целые связки волчьих, лисьих, куньих и бобровых шкур. Он показал Збышку сушильню для сыра, кладовые с воском и медом, бочки с мукой, кладовые с сухарями, пенькой, сушеными грибами. Затем повел его в амбары, коровники, конюшни и хлева, сараи, где стояли телеги и хранились охотничьи принадлежности и сети. И так ослепил его своим богатством, что Збышка, вернувшись к ужину, не мог скрыть своего изумления. «Жить не нажиться в ваших сгожелицах», — сказал он хозяину. «И в мочедолах у нас почти что такие порядки», — заметил Зых. «Ты помнишь мочедолы? Это по дороге на Богданец. В старину наши отцы о меже спорили и вызовы посылали друг дружке на поединок. Ну, а я ссориться не стану». Он поднял кубок меду и, чокнувшись со Збышком, спросил: «А попеть тебе неохота?» «Нет», — ответил Збышка, — «мне вас любопытно послушать». «Сгожелицы, слышь ты, медвежатам достанутся, только бы они потом не передрались из-за них». «Каким медвежатам?» «Да сынишкам моим». «Да, им зимой лапу сосать не понадобится. Что правда, то правда. Ну и Ягенке в мочедолах найдется кусочек сальца. Что это ты не ешь, не пьешь? Налей-ка нам, Ягенка». «Да нет, я и ем, и пью волю». «Тяжело станет, так ты пояс распусти. Хорош у тебя пояс. Вы на Литве, верно, тоже взяли богатую добычу?» «Грех жаловаться», — ответил Збышка, пользуясь случаем, чтобы показать, что шляхтичи из Богданца тоже не какая-нибудь мелкая сошка. «Часть добычи мы продали в Кракове и выручили 40 гривен серебром». «Что ты говоришь? Да за такие деньги можно целую деревню купить».